«Так я и думал», — мрачно заметил он. «Не горюй. Ничего хуже они придумать не смогут». Я все пытался развеселить его. Офис Мэддокса располагался на самом верхнем этаже здания редакции. Офис Мэддокса находился в конце длинного коридора. Едва мы подошли к двери, как Виски насторожился. «Ну-ка, подожди, Росс, что случилось? Там кто-то есть». «Я их слышу». «Ты уверен?» «На все 100». Я подкрался к двери и действительно услышал голоса. «Черт, что же делать? Нужно где-то спрятаться и подождать». Я осторожно нажал ручку двери, ведущей в приемную. Там было пусто, но голоса доносились из открытой двери кабинета Мэддокса. «Жди здесь», — приказал я Виски и, прокравшись к кабинету, заглянул внутрь. Одного взгляда было достаточно. Пеппи с сигарой в зубах стоял у сейфа. С ним был его телохранитель Лу, который возился с дверцей сейфа, и два типа, которых я раньше не видел. Я двинулся было обратно к Виски, но вдруг увидел на столе в приемной большой фотоаппарат, заряженный, и даже вспышка лежала рядом. Я схватил его и выскочил к Виски. «Что такое?» — спросил он, подозрительно покосившись на аппарат. «Пеппи, со своими людьми открывайте их. Сейчас я их сфотографирую. Если нам удастся улизнуть, то он у нас в руках. Ты что же думаешь, что он позволит тебе это сделать и уйти? Может, еще и улыбнуться его попросишь? Конечно, нет. Но тут мне понадобится твоя помощь. Мне уже раз досталось по голове. Я бы хотел соблюдать строгий нейтралитет». Шутки в сторону Виски. «Как только я сделаю снимок, сразу бросаю кассету тебе, и ты сматываешься. Я их задержу. Пока кассета у нас, они мне ничего не сделают, абсолютно ничего. Понимаешь, это ты так думаешь, но у них, возможно, возникнут другие идеи. Конечно, может случиться и так. Но я решил рискнуть. Ладно, когда выберешься отсюда, беги прямо к мисс Холлидей, секретарше Мэддокса, и жди меня у нее на квартире, понял? Я говорил ей о тебе. Если меня не будет в течение часа, ты передашь кассету Саммерсу. А может, не стоит так рисковать?» — обеспокоенно спросил Виски. Я покачал головой. «Это единственный шанс взять Пеппи за горло. Только в этом случае он скажет, где Арим. Иди в лифт и жди меня». Виски безнадежно махнул хвостом, зашел в лифт и сел на пол. Я взвел камеру и тихо прокрался обратно к кабинету Мэддокса. «Если не можешь открыть этот чертов ящик, то так и скажи», — донесся до меня голос Пеппи. «Мы торчим здесь уже 20 минут». «Потише, пожалуйста», — огрызнулся Лу. «Я должен услышать щелчки». Пеппи фыркнул и подошел поближе к сейфу. Лучшего момента у меня могло не быть, поэтому я шагнул в комнату и рявкнул: «Не двигаться!» Они разом повернулись ко мне, и я нажал на затвор аппарата. Ослепительно вспыхнул магний, и я, не теряя времени, кинулся к лифту, захлопнув за собой дверь приемной. Подскочив к лифту, я сунул кассету в пасть Виски и нажал на кнопку первого этажа. Едва дверь лифта закрылась, как в коридоре показались Пеппи и Лу с револьвером в руке. «Стоять!» — прорычал Лу. Пеппи вырвал у меня из рук фотокамеру, осмотрел ее и, выругавшись, швырнул на пол. «Где газета?» «Уже внизу», — приветливо улыбнулся я. «И если ты со своим другом будешь плохо себя вести, то горько пожалеешь об этом». «Кому ты ее отдал? Какая разница? Главное, кому она может попасть через час? Ах, так!» — Пеппи скрипнул зубами. «Значит, вздумал поиграть со мной. Дай-ка я продырявлю его», — предложил Лу. «Нет, нет, веди его назад в кабинет», — скомандовал Пеппи. «Мы с ним потолкуем немного». «Ну?» — зловеще спросил Крюгер, когда мы снова оказались в офисе Мэддокса. «В общем так, если в течение часа я не появлюсь по одному адресу, то кассета будет в полиции». «По какому адресу?» — задумчиво спросил Пеппи, играя сигарой. «Так я тебе и сказал. Но мы можем договориться. Ты отдашь мне Арим, а я тебе кассету», — вкрадчиво предложил я, оглядывая кабинет. Где-то здесь должна быть кнопка сигнализации. Открывай сейф, приказал Пеппилу.